Приветствуем вас на оборотной стороне ЦИПСы, и у нас в гостях, значит, ветеран, да, можно сказать, участник, офицер, который воюет на СВО с позывным «Звезда». Вот такой позывной, как вот, значит, из фильмов про Великую Отечественную войну. Вот почему-то я когда слышу вот такой позывной, типа вот «Звезда», это вот мне сразу отсылается к фильму о Великой Отечественной войне. Сразу понятно, что человек... А «Зори здесь тихие», по-моему, в фильме. Нет, там другой, по-моему, позывной. Ну, смысл в чем, что сразу видно, что человек патриотически настроенный, что вот он, отсылка какая-то есть к этим событиям, наверное. Я прав или нет? Я отдельно хочу сказать, да, это офицер легендарный и единственной в своем роде 80-й арктической бригады, которая сейчас сражается в основном на Херсонском направлении в группировке «Днепр», ну и частично на Курском направлении, в Курской области. Так, представься, «Звезда», расскажи немножко о себе. Все, всех приветствую. Да, как было сказано, позывной взят из фильмов старых патриотических. Все потому, что обычно эти позывные берут связисты. Как мы можем заметить во всех фильмах, позывной «Звезда» берут именно кто связан со связью. Ну и все небесные светила, мы стараемся вот как-нибудь под эту юрисдикцию. Значит, что можно сказать? Да, я служу в 80-й отдельной арктической мотострелковой бригаде, коротко «Арктические волки». И не просто так мы заслужили это звание. Как бы все, что у нас происходит в бригаде, ну, все задачи нами были выполнены, ни разу не отступали, по крайней мере, по своему желанию. Находимся на Херсоне очень долгое время, даже были в тот момент, когда Херсон еще был наш. Я тогда еще по магазинам там ходил, прекрасный город. Так что в будущем посоветую вам тоже пройтись там, посмотреть, ну, по крайней мере, что осталось. Что можно еще рассказать вам? Скажи, пожалуйста, сколько ты в вооруженных силах вот служишь? Ну, я, получается, из молодого поколения, который примерно еще до войны. Это 19-й год я закончил Воронежское высшее военное училище. Самое забавное, оно у нас летное, как бы. И попал в пехотную стезю, так что для меня это было новшество. Ну, ничего страшного, как говорится, из летчиков, пилотчики. Мне понравилось, я вам скажу, даже больше в пехоте, чем в нашем ВКСе. Да, никаких обид на него нет, нет, ни капли. На СВО ты с какого периода? На СВО я, получается, с 2022 года, получается, с сентября месяца, конец сентября меня отправили. Наша бригада участвовала с самого начала, то есть, когда все в феврале произошло, уже начали готовить всех нас. Нас вывели в полевые условия, и, по крайней мере, мы уже знали, что участвовать в этом конфликте мы однозначно будем. Первое, где участвовали, это был Харьков. В тех местах мне не довелось побывать, все по одной простой причине. Связисты, как бы сказать, очень ценный товар, потому что они специалисты по своей сути. Обучение и заменить их очень сложно. И на вот это место, на мою должность, на которую я потом пришел, был другой офицер. Царство небесное, он был отличным, как бы товарищем, специалистом лучшего класса. И после его гибели уже надо было искать замену. А как его позывной, как офицера? Если там можно озвучить, я думаю, позывной хотя бы, да. Байкал, если я не ошибаюсь. Вот я не могу сказать точно, потому что позывные там меняются очень часто, но когда я пришел, был Байкал. И ты занял его место, на его должность пришел, да? Ну, как бы вам сказать, что нет. Я не с самого начала. В это время я сдавал технику на связную нашим добрым, как там, добровольцам. И меня не могли сразу вытащить. Поэтому отправили другого офицера. Но так как с нагрузкой он не справлялся, попросили меня как бы его заменить и помочь. И в итоге с сентября месяца я уже начал активные действия. Мы как раз Херсон, Харьков закончили, перешли на Херсон. У нас, смотри, у нас получается боестолкновения, в которых участвует, там, допустим, гость. Мы называем, ну, в целом, любые боестолкновения, где и там и мы участвовали, мы называем прожарки. Ну, прожарки, как бы. То есть мы любим иногда подмены слов, как бы, да. Вот. И вот первая твоя прожарка, она где была и что происходило? Ну, получается, первая моя прожарка была как раз, когда я приехал только. Это, как сейчас помню, Каховская – это наша ГЭС, любимая дамба, которую разрушили наши товарищи. Мы только приехали и вылазим из КамАЗа. Мы застряли в пробке, это же как бы дамба для всех. И через 3 секунды мы видим светило в небе. Посчитали, ровно 3 секунды и больше нашего БТРа нету со всем экипажем. Ну, через пару машин, через нас. В этот миг мы все приняли, конечно, все в окопы, все подальше от машин. Но в итоге в эту ночь мы переехали все же эту Каховскую ГЭС. В дальнейшее мы переночевали в лесу. Скажи, пожалуйста, что это было? Что это было? Вот что поразило БТР? Химарс. А, Химарс, да? К сожалению, хохлы как бы не жалели на нас боеприпасы, и вот эта дамба у них была как, я даже не знаю, тир, наверное, по-нашему. Тогда я понял, почему водители огнеопасных грузов называют зажигалками. Вживую это видеть, конечно, не очень так приятно, а говорить как бы проще. Потому что загорается сразу вся вот эта цистерна, и шансы выжить у водителя очень маленькие. Поэтому их и называли зажигалками. Да? Редкое зрелище, чтобы это видеть, пока горит. Скажи, дальше, пожалуйста, вот смотри, секундочку, я просто наводящий вопрос хочу задать. То есть, когда мы отступили из Херсона, было очень много людей, допустим, которые, ну, кто повменяемый, он понимал, что все-таки есть водная преграда, сложно, значит, обеспечивать войска на том берегу и так далее, да. Когда выходили, ну, всегда были там, значит, зрадные вот эти люди, которые разгоняли, что нельзя там отступать, уходить и так далее. Вот. Но я от многих ребят слышал, да, которые находились на тот момент в Херсоне, и они мне говорили, что вот эта вот езда по вот этим маршрутам по всем, вот я сейчас, я про дамбу не слышал. Вот ты сейчас первый раз сказал, один из тех людей, который озвучил, что, ну, что было на дамбе, да, ты мне вот два буквально там описал, там один эпизод, я уже все понимаю, да, вот. Но я больше слышал, когда вот Антоновский мост стал уже аварийным, скажем так, да, когда пехота по нему могла еще передвигаться, техника еще уже не могла, да, все ездили через переправы. И тогда уже говорили, что переправа — это такое как бы себе, короче, испытание, да, что ты там все на нервах, все как бы все плывут, непонятно доплывут, не доплывут, что там действительно как бы, ну, было тяжеловато, да. И вот многие, кто адекватные, они говорили, что, наверное, когда мы отошли с Херсона, это было все-таки такое разумное решение, потому что, ну, нельзя обеспечивать там группировку, да, просто нельзя, там это целая история. Вот. Но были такие, которые говорили, что это предательство, что вот мы предали, ушли. Вот ты, как участник тех событий, который ездил, значит, на этом направлении и видел вот эти все зажигалки своими глазами, скажи, пожалуйста, насколько, ну, на твой взгляд, это не то, что там вот мы там в облаках летаем, вот ты вот как офицер, ты думаешь, что все-таки логично было то, что мы отошли на другой берег, потому что мы не могли снабжать, или это все-таки это было масонский заговор и предательство? Ну, это сложный вопрос в плане того, что как бы, как сказать, решение начальства нельзя оспаривать. Нет, это главное. Мы не оспариваем, мы уже туда вышли. Ясно. Просто. Но смысл в том, что давайте смотреть этот кругозор немного шире. С перспективой на тот момент, если не смотреть дальше, то это была спасательная операция, ну, просто чтобы меньше терять народу. Красиво поступили, да, не спорю. Но с другой стороны, дальнейшие действия, мы все равно должны захватить этот Херсон с дальнейшим продвижением вперед. То есть мы отступили с того, что было наше, спокойно защищенный город, и с последующим его захватом. То есть мы все равно туда же пойдем в итоге. разница никакая не произошла. То есть, что сейчас нет вот этого Каховского проезда дамбы, что тогда бы его не было. Что переплавы пришлось бы делать, что их нету, но все равно нам придется это захватывать. С дальнейшей перспективой дойти до прекрасной Одессы и дальнейшими этими. Ведь, как бы, по сути, это же так. И то, что мы ушли оттуда, мы просто сдали все позиции. Как говорится, это политика. Политика и высшее начальство. Мы не можем знать наперед, что будет. Но мы прекрасно знали, что Потемкинский остров, о котором я потом расскажу, и все ближайшие острова, на которые люди погибают намного больше, наверное, чем мы отступали, мы все равно должны были захватить. И об этом разговоры были в самый период, как мы отступали. Кому же они достанутся? И кто первый будет на них заходить, и кто начнет там бой с столкновения? Слушай, ну вот такой момент, если такой, может, непопулярный вопрос задам по этому поводу. В плане материально-технической базы и вообще в целом пополнения боеприпасов, снарядов и тому подобное, в тот период именно, насколько мы готовы были удерживать Херсон? Потому что, ну вот, к примеру, мы уже когда-то с админом обсуждали тему, что есть тактика, есть стратегия. Вот в период, когда... Допустим, Пригожин говорил о том, что дефицит снарядов, он у всех тогда был дефицитом, что мы наступаем, нам нужно больше снарядов, они есть на складе, мы об этом знаем, дайте нам снаряды. Потом оказалось со временем, когда началось наступление ВСУ на запорожском направлении 4 июня 2023 года, что все эти снаряды как раз-таки накапливались, для вот отражения этого наступления, которое длилось 4 месяца, плюс-минус, там, 4 месяца с копейками. И получается так, что тактически Пригожин был прав, конкретно на направлении, да, Бахмут, а стратегически, то есть командование накапливало эти боеприпасы для отражения основного удара. И вот в данном случае, к примеру, то есть сейчас у нас ВПК разогналось, то есть сейчас у нас все равно как бы хоть есть какой-то дефицит снарядов, потому что противник постоянно поражает склады, для него это, ну, не постоянно, но в целом для него склад боеприпасов — это как такие цели, как бы приоритетные всегда, да, и они не тратят, то есть не жалеют ни Storm Shadow, там комбинированные удары проводят, там и беспилотниками, и ракетами, и тому подобное. Вот. На тот момент у нас хватило бы запаса прочности и этих снарядов удерживать Херсон, понимая, что могут быть проблемы со снабжением через Днепр. Вот на твой взгляд, вот просто вот если ты судишь со своей колокольни, вот этот момент интересен. Ну, как бы ответить на этот вопрос? С учетом самих боев в городе, это немного другая специфика, она сложнее. Но опять же, захватить сам город, это должно быть как минимум потеря не 1-3, а потеря 1-15. По сути, очень много бы войск украинских просто бы пока захватывал этот город, было поражено. С одной стороны, я скажу, что... Да, с нехваткой снарядов на тот момент были вопросы с боеприпасами и всем. Может, не колоссально было, по крайней мере, у нас бригада не таких огромных размеров, как дивизии, остальные и все остальное. Мы это не могли заметить, что прям сильный нехват. Нам как бы всегда шли навстречу, и то, что мы просили, в большей степени давали, по крайней мере. Но в случае с обороной города, я думаю... По крайней мере, на первое время все, кто бы там остались, все войска, которые там были, им бы хватило как минимум на полгода. С последующим возможным увеличением оборота производства. Ну, по крайней мере, это мое мнение. А как это на самом деле, мы тоже не знаем. Ну, просто скажу так, что на 2022 год уровень сложности борьбы с ВСУ был немного легче, чем сейчас. Тогда не было так сильно. Пивидроны и прочее, да. Тогда не было пиви. Ну, тут еще видишь, какой момент. У нас еще и опыта не было обороны городов. тут еще тоже должен быть опыт определенный. Почему? Потому что у нас, когда был провал на северном фланге, когда там мы отходили с Лиманов, там со всего этого, мы там просто уходили. Враг только подходил и начинал какие-то боевые действия там за окраиной, мы уже уходили с населенного пункта. То есть сказать, что мы железнобетонно бы на тот период времени, не сейчас, а на тот период времени, еще не факт, что мы могли удержать бы этот Херсон. Почему? Потому что как раз-таки противник на тот момент, он был сильнее в плане чего? В плане того, что на начало СВО очень много было в войсках у противника ветеранов, очень много было в войсках у противника мотивированных бойцов, которых они многих растеряли за это все время, да, потому что если кто следил за конфликтом до СВО, тот может подтвердить, что очень много медийных там бойцов, подразделений, они тоже уже погибли, да, поэтому у нас получалось на тот момент, у нас не было опыта вот таких конкретных заруб в населенных пунктах, да, но это можно, это если сейчас начнут со мной спорить, ребята, просто посмотрите на операцию по Харькову, все, как бы, все, любой сядет на жопу, вот как ее организовали, любой сядет на жопу, никто со мной этот спор не вывезет, привезите мне хоть адмирал генерал-адмирала, я ему задам вопросы, на которые он мне не ответит никогда в жизни. Вот. И на тот момент я хочу сказать, что вот нет уверенности, что вот наши войска, я не хочу никого принизить или еще что-нибудь, но они были готовы встретиться там, допустим, с мощнейшей какой-то мотивированной группировкой противника. Да, сейчас вопросов нет. Сейчас у нас уже другие офицеры, сейчас у нас уже другие там сержанты, прапорщики и так далее. Все, кто воюет, это уже другие люди. Ну, если их сравнить, это разные люди вообще, как бы, да. Вот тут такой момент, как бы, да, мы вроде как, может быть, оборону бы нарисовать на карте смогли, но не факт, что мы бы могли удержать, разрушить город и удержать. Тогда мы хотя бы переправились без потерь, а если бы там началась катастрофа непосредственно в городе, это могли быть, мог быть такой трэш-контент, как бы, который, ну, я не знаю, там историки разбирали бы потом 100 лет после этого конфликта. Да, кстати, момент насчет, вот хорошо ты обратил внимание на оборону городов, как-то одному пленному запрещенному азовцу задали вопрос, нахрена вы в Мариуполе танками херячили по гражданским домам с людьми? Как бы вы, ну, просто маньяки, тем более вы в окружении. Вы тратите, даже если вы маньяки, вы все равно тратите боезапас, как бы, на просто, чтобы дырки наделать в домах, как бы убить мирняк. Зачем вы это делали? Вот. На что он ответил, что их, когда натовцы учили к обороне города, они сказали, слабые места, как бы, в домах, это типа подъезды, потому что, ну, все знают, что это вход и выход из дома, ну, окна там, понятно. А когда есть дополнительные отверстия, к примеру, то легче маневрировать, особенно если нужно устроить маневренную оборону города. То есть, вот, ну, конечно, очень странная тактика, но хрен его знает, может быть, что-то в этом и есть. То есть, они учились и оборонять, и наступать. И у них реально на тот момент, то есть получается, когда началась специальная военная операция, у них армия была порядка 450 тысяч человек. При этом участники, ветераны СВО, которые демобилизовались, их было, ну, уже на гражданке примерно там что-то 1700. То есть получается, они в принципе все сразу практически вернулись, там в первый же месяц, да, то есть получается у них опытных бойцов было, ну, больше миллиона, плюс-минус. Это очень серьезный показатель. А прикинь, Дань, знаешь, что интересно, что меня натовские инструкторы не учили, но я на Мариуполе сразу говорил, давайте стрелять просто в подъезд, чтобы обрушить лестницу, и просто они в дома не поднимались. У вас получается и дом целый. Просто когда начинают стрелять с какой-то огневой точки, сразу начинают стрелять зачем-то по всему дому, по всем этажам, как будто там человек, как вот в «Братьях Марио» в компьютерной игре, бегает по этажам, там меняет позиции. Крепкий орешек, братан. Да, типа того. Знаешь, я говорю, давайте стрелять, и вот там третий этаж буквально, мы обрушиваем лестничную пролет, и уже туда просто никто не, ну, уже дом, уже никто не ходить туда не будет. У нас получается и дом целый, и просто, ну, туда не надо будет ничего делать. Но не всегда, как бы, натовская тактика, значит, ей люди доверяли. Да, звезда, продолжай. Вот есть что прокомментировать еще по Херсону? Ну, как вы говорите, вы правы. Они были намного опытнее в этом плане. И тактика у них все же своеобразная. Плюс запасы живой силы их не волновало, сколько они потратят. Да, я как и говорил, то, что да, мы бы защищали Херсон. Да, но я прекрасно понимал, что там бы мы и остались. Честно говоря, иногда, пройдя все, что видел, и все это, ты как минимум душой остался там. Тебе сложно адаптироваться в будущем. Как сказать, войти в социальные нормы, которые в мирное время находятся. Но все же. Все зависит от командира, который может показать себя. Скажу так, что по крайней мере, в нашей бригаде был, да и есть, отличный командир, герой России Богдан. В плане того, что начинал он СВО с, как он появился только у нас в батальоне, с увольнения. Человек хотел уволиться. После этого началось СВО. Он сказал, я пойду туда обязательно. Бил пяткой в грудь и обучал людей. Причем он обучал не просто так, что ползите, что-нибудь такое. Нет. Он заставлял их прочувствовать то, что их ждет. Через боль. Кидали в людей, пока они ползли. То есть он обучал тому, что ну, как бы приближенным к действиям. И вот он поднялся с командира взвода до комбата. За вот это время. Но его... я знаю его историю. Я знаю его историю, и его же не Богдан зовут, правильно? Да. Не Богдан, да, зовут, а имя-то другое. Тимур. Его зовут Тимур. Тимур. Да, я имею честь с ним общаться, как бы знаю его историю, и проблемы некоторые его знаю, и уже руководство большое тоже знает о его проблемах. Я думаю, там сейчас он на должности командир роты, если я не ошибаюсь. Если они... Да, не спорю. Сейчас хотя не командир роты. Но... Он был комбатом, потом там начались некоторые проблемы. Он временно отсутствовал, как бы, да, и его пока что вернули с понижением. Вот, ну, посмотрим. Я очень надеюсь, что там разберутся нормально с его ситуацией и справедливость восторжествует и дадут этому человеку возможность продолжать воевать, а не... Кстати, смотри, на Херсонском направлении это уже второй негативный случай, где человек реальный герой, и он, его постоянно почему-то пытаются как-то, значит, избавиться от него. В прямом смысле слова. Да? Первый у нас был комендант, и вот есть еще один человек. Он, если коменданта вообще как бы просто замылили, как будто такого командира группы спецназа не было, и ни на какую героя России он не достоин и не может претендовать, то второй эпизод уже с героем России. Да, да. Звезда, это насчет коменданта. На самом деле у него немножко другой позывной. Это ситуация, которая произошла 28 февраля на Тендровской косе, когда наши пацаны размотали этот 73-й центр морских операций ССО. Да, слышал? Я как раз был там. Слышал, я еще в это время участвовал, как минимум, пока не произошло. Но... Да, история об этом. И там к ребятам отнеслись, конечно, не очень как бы хорошо. Но... Да и не очень, а по-скотски, что там говорить. Это мягко, не очень. Это мягко говоря, да. Вот. И сейчас как бы там, ну, посмотрим. Там тоже как бы командование высокое знает об этой ситуации. И, по крайней мере, вроде как... Сейчас им полегче как бы стало, и там даже двоих людей, по-моему, или троих наградили из этой группы орденами мужества, хотя, конечно, они все как бы после этой истории тянули как бы на героев. Ну, командир группы героев, ну, по статусу обязан был быть там. Да, да. Если комендант нас смотришь, то привет тебе и твоим пацанам, вы красавчики. Слушай, Звезда, вопрос, а вот какие у тебя были, как мы называем, вот реальные истории, да, боевые, мы их называем true story, типа правдивые истории. Ну, у нас как бы мы с админом, скажем так, в пику, да не то чтобы в пику, но, скажем так, не цураемся разных американизмов, да, то есть вот вместо русских слов мы используем английские слова, вот, то же самое, как и Riverside of the Medal написано латинскими буквами, в принципе, по-английски, как бы, да, вот, а не по-русски. Это, ну, у админа была тема «Мягкая сила», чтобы этот мерч знали далеко за пределами России, и отчасти у него это получилось. И вот история, вот какие боестолкновения или вот интересные, может быть, не по уровню прожарки, а вот именно... просто интересные боестолкновения, о которых бы ты хотел рассказать, в которых ты принимал участие. Вот что-то, может, сложное, может быть, где-то что-то тебе пришлось выполнять не свои обязательства, а взять на себя чьи-то обязательства или что-то в таком плане. Вот расскажи вот что-нибудь. Знаешь, Звезда, это так в двух словах можно сказать, удивительные случаи какие-нибудь. Да, да, когда да, ты такой, а что такое бывает, разве вот такого плана что-то? Есть у меня некоторые true истории, но я думаю, ваши, как бы сказать, подписчики не очень обрадуются моим действиям. Как бы на это ответить? Они лично для круга армии, потому что в кругу армии я всем известен, сумасшедший связист, который рвется в бой и берет в плен немцев и еще кое-что с ними делает. И так, подожди, надеюсь, там ничего сексуального? Как бы. Ты так сказал, кое-что с ними делает. У нас еще немного проект про сиськи, как бы. Ладно, слушай, ну давай, расскажи, интересно. Интересно, сумасшедший связист. Так, уже любопытно послушать. Начнем с снов. Связист – это тот человек, который, по сути, должен сидеть на одном месте, на жопе ровно рядом с командованием. Ну, сама суть его. И настроить связь, пройти там-там, дать там-там, и как бы организовать все. Но меня это никогда не устраивало. Не знаю, то ли в жопе что-то сидит, то ли этот. И что у нас происходит? Первое мое боестолкновение. Как раз только я приехал, это было 1 число. Если не ошибаюсь, октябрь как раз, да. 1 октября. Заселяемся мы в лесополку. И, как обычно, у меня пешая прогулка. 5 километров в одну сторону, 5 в другую. Ну и так помаленьку. До начала моего дня. Что происходит? Мы стоим во втором эшелоне. Все бы хорошо. Но слышно звуки, стрельба, все остальное. Перед нами стоит другая бригада, и она поступила немного, ну, как сказать, нерассмотрительно. Они были первым эшелоном, и в связи с тем, что с командирами их уже почти взяли в плен, они уже уезжали. А мимо нас проезжает БТР, говорит нашим: парни, поздравляю, вы теперь первый эшелон. И уезжают дальше. Но мы не придали это особого значения. Это же армия, ну что, шутки шутками, наверное, были. Но в итоге через пару часов мы поняли, что нет. Не шуточная история. В итоге начали отражать наступление холостов. Проблема в чем? Численность их было намного больше. По крайней мере, вы сами понимаете, второй эшелон нужен для поддержки первого эшелона. Или дать им скрыться в случае, когда они отсыпают, или поддержать их силами. Но раз первый эшелон так нехило растрясло, все произошло намного быстрее. В это время наше командование приняло решение принять бой. Да, мы приняли. Да, но потом, как уже пошли танки на нас, а у нас ни одного противотанкового, поняли, что... Скажи, пожалуйста, подожди. Вот смотри, то есть вы оказались первым эшелоном. То есть у вас там был какой-то взводный опорный пункт или в составе роты, батальона, вы как вообще оборонялись? У нас получилось так, что батальон, по идее, но действовал только рота. Потому батальон. Что вторая была уже в другом месте занята. Скажи, пожалуйста, а противник, хорошо, вот противник понял, что вы это крайняя линия, да, и начал, ты говоришь, наступать танками и так далее. А вообще, как начался этот бой? Во сколько это по времени произошло? Начался ли с артиллерийского обстрела, или они просто в наглую поехали на технике? Как вот происходило? Просто вот в двух словах там, чтобы понимать действия противника. У них всегда одно и то же действие. Прежде чем наступить вперед, они всегда нас обстреливают артой. Неважно, сколько это будет длиться. Они будут обстреливать до первого прихода ихних подразделений. Если у них все идет хуже, они будут дальше обстреливать, даже при том, что их подразделение там. В общем, это началось примерно, если не ошибаюсь, ближе к часу, потому что я успел сходить туда-обратно. И как раз уже... А еще раз, какая дата, какой это период был? Дату помнишь? 1 октября 2022 года. Так. И вот получилось так, что нас начали обстреливать ртой. Самое забавное, что я тогда заметил, они корректировали очень профессионально. Над нами висел дрон. Только он начинал заканчивать у него батарею, сразу прилетал второй дрон. Я это сейчас должен сделать так, вот так. Дрон? Это был точно дрон, понимаешь? Нам же сказали, что это все игрушки. Какие дроны могут быть? Блин, это птица была, я ошибся. Вы что? Нет. Просто она жужжала. Жужжащая птица. Жужжащая птица, одна сменяет другую. Это попугай, вот, я вспомнил. Там просто дроны, они туда долетели только, наверное, в году уже 2023, наверное. Это шутка. Я переживаю. А, ладно, я так надеялся. Но смысл в другом. Все, они начали нас обкладывать. Мы сидим в окопах. Начались первые боестолкновения, и мы поняли, что они вывезем, и нам надо было немного сгруппироваться, отойти чуть-чуть назад. Мы отошли, но нам сказали, так нельзя делать по своему желанию. Нас отругали и заставили вернуться обратно. То, ну, есть, как погоди, то есть смотри, получается, на вас ехали, значит, бронетехника с пехотой, и у вас не было противотанковых средств на тот момент. Правильно я так понял? Да. Ну а своя техника была какая-то или нет? Или только вы пехотой сидели? По крайней мере, огромного такого... То есть нет вариантов отбиваться, вам все равно говорят, надо находиться. У нас есть МТЛБВ. Мы же, как бы объяснить, в самом начале войны. Подзависит. Нет, нормально все, мы тебя видим. Нормально, мы видим, мы здесь, да. А, ну отлично. У нас было только МТЛБВ, напомним, у нас задача, как бы и бригада арктическая, мы должны выполнять задачи на новой земле. Кстати, я там был, отлично, это минус. И вам советую. Ну, вот ты хорошо, что там был, видишь, у тебя есть опыт, ты теперь там будешь в операциях в Гренландии участвовать, потому что сейчас, значит, Трамп встанет, там северные пути начнут перекрывать, и вот я думаю, то, что вас задействуют, а у вас уже есть опыт, поэтому... Опыт, я бы сказал. Так, ну, рассказывай, что хотела. Вам сказали вернуться, вы начали возвращаться. Да, мы начали возвращаться, и смысл в чем? На наших позициях уже сидели хохлы. А скажи, пожалуйста, вот секундочку, извини, пожалуйста, звезда, у нас тут так принято перебивать постоянно. Мне вот интересно, смотри, вот ребята, которые стояли перед вами, они снимаются, да, они уезжают, подъезжают к вашему старшему, говорят, там, мы из такого-то подразделения, мы снимаемся, вы теперь... Значит, здесь единственный. Они вам какие-то карты минного заграждения, что-то передавали, что вот они перед собой ставили, или ну вот ну как? Как бы сказать, они сказали это не старшим, они сказали это Моцарту. Он был как раз командиром только роты, а выше это да, начальство, оно и само не поверило, что так может быть. И говоря уже о высших вообще звеньях, они даже не ожидали, что так может произойти. По крайней мере, до последнего никто не верил. Ни карт, ничего не передавали, потому что это все было в спешке. люди понимали, что либо спасаться, либо до последнего. А у них как бы еще не наработан такой был инстинкт, то, что лучше я заберу побольше хохлов, но останусь героем. Ну, по крайней мере, они выбрали жизнь, и по-любому уже в следующих боях они показали себя намного лучше. Набирались опыта, я бы сказал. Ну, видишь, вот здесь, кстати, моя теория по поводу обороны Херсона без опыта тоже такой, как бы, ну, момент. Против более мотивированных и опытных тоже 50 на 50. Да, я не спорю, потому что все же мы не знаем, что ждать от соседей или этот. Все могло быть. Ну, вам потом сказали, вы вернулись, да, в эти позиции? Да, мы вернулись в эти позиции, не успели доехать. Несколько мотолек уже они смогли сбить у нас. И что у нас еще получилось? Вся пехота, которая пыталась зайти за своих позиций, они уже встретили хохлов. У хохлов вооружение, у хохлов заняты наши позиции, подготовленные. И поняли, что ну, не вариант дурковать. Они немного вернулись назад и сказали, ну, это не смешно. Мы не сможем ничего сделать, нам надо перегруппироваться. В итоге, это было второй раз, когда мы чуть-чуть отошли. Мы, получается, где-то на километра два отошли назад. То есть заготовленная вторая позиция наша была. И там мы уже рассредоточение, проверили силы, что у нас осталось, как это все. И я скажу, что было все печально. Ну, понятно, это же первый опыт, я представляю, когда ну, как бы люди не понимают вообще, что это не учение, и они все это видят в реальности. Конечно, там у многих как бы такие, ну, понятно, что, ну, что там говорить, демотивированный ну, и личный состав, и все, тут уже заслуги командира, чтобы он мог всех собрать, замотивировать, как бы они готовы были дальше выполнять боевые задачи. Поэтому я неоднократно, скажем так, делал акцент на то, что противостояли, наоборот, более подготовленные. Ну, то есть, получается, что, короче, сейчас могут послушать нас люди, которые, допустим, подписались на нас на недавно, допустим, или там, после начала СВО, которые не смотрели наше видео до СВО, и они могут ужаснуться и сказать, а как такое может быть? Вот, а как раз-таки все это мы раскрывали еще до СВО, когда говорили, что бывают такие задачи, идите туда, сходите, там никого нету. Ты туда идешь, а там, оказывается, места никого нету, там в 4 раза больше тебя людей. Там все есть. Да, вот. Еще бывают такие истории, еще так, ребята, вот там, значит, опорник, его надо забрать, да. Ну, ты говоришь, по данным разведки, там, допустим, там находится там около 60 человек, а вот нас 10. А тебе говорят, ну вы же спецназ, то есть вы должны воевать 1 к 10. Вот, то есть вот, ну, это все как бы мы раскрывали ранее. Поэтому те люди, которые могут быть сейчас удивились при этом рассказе, я хочу сказать, что, в принципе, это нормально. Не удивляйтесь, в обморок не падайте. Это абсолютно нормальная рабочая ситуация. И что дальше происходило? Дальше у нас происходит второе число. То есть мы перегруппируемся. Так как я связист, я был в ужасе после того, что осталось. Там Кропальца немного, радиостанции. И мы поехали на ковер, как это принято к вышестоящему начальству. У нас был шикарный комбриг, танкист. Сейчас его сменили. Приехали к нему. Он звонит еще вышестоящему. Это уже прям великие погоны, которые я могу сказать. На что было... Блин, я даже не знаю, меня может выебать за то, что я скажу. Лучше не говори. Ты такие вещи, за которые могут наказать, не говори. Да. Но мы можем чуть-чуть это преубрать. Для вас полезно, для меня убрано. Надеюсь. О том, что как бы хохлов там нет. Вы сдали позиции. Какого хрена? Возвращайтесь. Я даю вам примерно час. Что за фигня? Перед вами стоит та бригада, которая отошла. Я приказал, недавно прилетели там самолеты, въебали по хохлы, все разбежались, позиции пустые. Какого хрена вы мне противитесь? Ну, как бы это было вот такие слова. На самом деле мы прекрасно знали, что там. И наш комбриг, вот, хвала ему, дал нам время. Он сказал, пока вы перегруппируетесь, сосредоточитесь с той бригадой остатками, которая там была, и укомплектуйте все, что у вас теперь не хватает. Слава богу, я тогда и связь с собой привез, и хватило хотя бы на первоочередную задачу. Но скажем так, что вышестоящее командование не всегда знает оперативные сводки, которые происходят на самом деле. Знает намного больше сам солдат, потому что он это видит. А вышестоящим командовать, пока дойдет доклад с одного, со второго, с третьего, с четвертого, может и неделя пройти. Ну, в общем, наступила ночь. Мы перегруппировались, по крайней мере, как могли. И тут приехала как раз рота Тимура. Он был ротным в это время. Я настроил между нами связь, а они только с ночи. Вот в час ночи они только приехали. В час ночи я только начал между ними и нами устраивать связь. И примерно я закончил в 6. В 6-7 утра. Я думаю, сейчас, ну ладно, что мне, молодой, могу не поспать, все отлично. И слышу, уже все начинается, этот бой столкновения. А задача была какая? Мы должны были вернуться на позиции, разведать, есть там нету, вступить в бой, в бой, по крайней мере, как можем. Если противник превосходит, то вступить назад. Но произошла немного другая ситуация. Противник тоже проснулся в это время, и он пошел на роту Тимура. Как бы было, скажем, жестокое кровопролитие между ними. Ну, об этом я скажу, что больше расскажет Тимур, чем я, потому что он был непосредственно там, неоднократно вызывал огонь на себя, потому что противник окружил всю его команду, всю роту. Во-вторых, превосходил число. В-третьих, обстреливал со всего, что только есть. Я слышал и БТР, эти американские, и танки, и все, что возможно. Скажу так, что тогда я первый раз ужаснулся от реалий войны. В плане того, что они все уходили с этого кольца, кто мог, ну, вот эта вся рота, по большей части. И привезли мотологу. Никому не пожелаю это видеть воочию. Но что произошло? Ехала мотолога, десант сверху. Все люди, как обычно, наверху. И стрельнул РПГ. Засада хохлов, наводчик, человек с РПГ. Стреляли в машину, но они промазали. Попали чуть выше, попали в человека. Человек разорвал на две части. Все остальные, кто сидел на этом мотологе, некоторые поразбрасывало, некоторые получили контузию, и все были увечены, как минимум. Что самое страшное я увидел? Не то, что человека разорвало, а приезжие Урал и задача медиков. Вот тогда я ужаснулся реально их мужеством и их профессионализмом. Они закинули весь, вот это, всех людей, все, что могли, в этот Урал, под крики, вопли, все вот это, они оказывали им первую помощь. И как у них принцип, кто меньше кричит, тому нужна больше помощь. И вы представляете, что это за кричащий Урал был. А самое страшное, что для меня было, то, что я ничем не могу помочь. То есть ты только можешь смотреть на это все. Ну, это понятно, да, это, ну, понятно, что это все жутко, но для, ну, на войне это как бы в принципе норма. То есть мы Да, это как бы, ну, нормальная ситуация, скажем так. Скажи, пожалуйста, то есть получается, смотри, противник что сделал? Противник, он, имея дроны, он, получается, наблюдал, да, он увидел, что первый эшелон ваш отошел за вас, да, пошли в наступление, вас сдвинули, поняли, что, ну, противник, то есть, ну, наша сторона не особо сопротивляется, решились на следующие там сутки, да, или через сутки двинуть дальше. Да, да, и вот пошли на эту роту. То есть они поняли, что противник не мотивирован, потихоньку откатывается, и решили, ну, не затягивать, а потихоньку поддавливать. Я бы сказал, они перегруппировались, переночевали ночь, и это для них было неожиданностью, потому что как и вторая рота, и как они столкнулись, и неожиданный бой произошел. И противник был не готов к растерянности. И наши, только благодаря этому нашим удалось с большой вероятностью уйти. То есть, если бы они целенаправленно шли на них, было бы намного больше потерь. Ну, судя по всему, вот ты говоришь, что там слышал и БТР, и там, ну, техника работает. То есть, получается, противник применял вообще вот все огневые средства, которые у них были на штурме. Да. То есть, это для них обычная тактика. И потом мы бы как раз перегруппировались всем батальоном, как могли, и уже отходили все войска оттуда, с этих позиций, как я помню. Мы были самым последним бригадой. Но это вот не эти события, когда вот они, значит, вклинились, получилось как кишка такая, и они в эту кишку постоянно бились, да? Да, тогда это как раз мы и были этой кишкой, и как раз они, как я понял, проехали очень много, потому что мы все время отступали, а за нами гнался танк. Одно из событий, которое в этой труш истории было, мы все пересобрались в этот же день, 2 числа, начали уже более-менее ориентироваться, и я перегоняю свою технику на дорогу, чтобы передислоцировать. И смотрю, проезжает мимо меня БТР быстро, проезжает еще какая-то машина. И смотрю, мои мотологи, а мы пешим порядком шли, и мотологи мои тоже уезжают. Я думаю, ну что за... То ли я командир плохой, то ли они меня не слушают. А потом слышу просто вот этот гулкий звук. Свист. Свистел он, турбина. Не турбина. Ну, Т-64 был? Он был на пригорке. Там же дорога была вот просто великолепная. То вверх, то вниз. Вот плавно горочки были. И я слышал свист от выстрела. То есть 3 секунды, как мы любим. Выхлоп, 3 секунды, взрыв. И мы начали понимать, что не зря техника уехала. И начали бегать. Самое забавное, стрелял он не по технике. Он стрелял по вот этой нашей бегущей группе, потому что все, что было рядом с нами, оно все разрывалось. В итоге мы добежали до техники, и дальше уже все семимильными шагами нашли нашу бригаду, и сгруппировались, и дальше отступали от всех этих позиций. Как бы произошло вот так, это было как раз 2 октября. А скажи, пожалуйста, вот на тот момент, я просто помню эти события, я, блин, конечно же, в них не участвовал, но я вот помню этот прорыв, который транслировали очень много, и, значит, сторона противника, и наша сторона. У нас постоянно была информация такая, что там работает, вот по этой кишке работает авиация. Там Братан, ты путаешь, это ты сейчас говоришь о кишке, которая была в Херсоне в конце августа. Так. Там 83-я бригада ВДВ стояла. Он говорит о 2 октября. Но это все, оно началось и закончилось все отходом. Они давили все это время. Звезда, сейчас вот эта ситуация 2 октября, это какая локация была? Это где место? Выше Херсона, несколько поселков. Блин, поселок я точно вам не скажу. Это от Херсона как минимум 100 с чем-то километров было. Угу. Ну, это примерно, получается, там, где вот ВДВшники тогда их в августе прорвали, да, это или другое место? Там получалось, что у них, Даня, они рубанули кишку эту прямо, а потом они начали вдоль Днепра, пошли еще с прорывом как раз-таки с Запорожья в сторону Херсона. Они пошли, у них получалось 2 прорыва, один в лоб, второй сбоку. Тот был в августе, там, 20 какого-то, и его купировали до конца августа. Вот там, где ВДВ стояли, где вот их прорвали, то купировали. Сейчас «Звезда» рассказывает про другую ситуацию. Это не та кишка, как бы, это немножко другое. Я вот поэтому решил поправить. Что, ну, прошло сколько там? 2 месяца? Конечно. Ну, не 2, месяц с копейками, да. В итоге, да, мы отступили очень много позиций, потому что отходили все войска, которые там находились. Не только наша бригада, но и все, что там было. После мы уже стали ближе к Херсону, тоже в какой-то из поселков. Это уже было ближе к 3-4 октябрю. Ну вот представь теперь, вот все бригады отступают, и как бы вот удерживать город Херсон они могли? Ребята, я просто хочу вам сказать, я изначально знал все, как будет. Просто мне надо было просто, чтобы непосредственно профессионал-офицер мои догадки подтвердил. Как бы. Мне даже писали подписчики, я говорю, нас противник вот своей вот этой вот тактикой, что он не считался ни с какими потерями, Если мы будем верить в то, что в СМИ говорилось, что там авиация работала без остановки, и просто мы там разматывали все эти колонны, и противник все равно своими вот этими отмороженными действиями, он заставил нас оттягиваться. Но мне писали люди: нет, ты не прав, ты не знаешь, там было не так, это все было из-за химарсов. Я говорю: ну, химарсы сами по себе, они не заставят тебя отступить. Это дискомфорт, без вопросов. Когда к тебе постоянно прилетает на бошку что-то, это дискомфорт. Но также на бошку прилетают и искандеры каждый день. И искандеров, и других ракет мы запустили в десятки раз больше, чем противник по нам этих химарсов. Но нас поддавливал непосредственно пехотой и техникой противник. А мне говорили: нет, короче, ты не разбираешься. Вот ты вот гражданский, ты не разбираешься. Угу. Ну, в итоге надо было там посидеть, кстати, вот так ты... вот, как пацаны сидели. И тогда у вас бы вот все вот это вот все из головы бы выветрилось быстро бы. Напомнил мне одну ситуацию, которая также произошла 2 числа. А у нас как раз тогда сбили вертолет наш. Как раз в Хохламе. И почему это боестолкновение неожиданно произошло? Они-то шли малой группой на этот вертолет посмотреть, что они сбили, забрать трофеи, всех это. И мы были очень близко к этому месту. Поэтому так и столкнулись. Скажу, что отдам должное противнику. Противовоздушные средства у них очень хорошие. По крайней мере, сбивают наши самолеты и вертолеты неоднократно. Ну, мы тоже не отстаем от них, но все равно. Ты знаешь, Звезда, у нас вот прошлое видео не получилось, оно, мы его там кое-как скачали, оно выйдет позже вот этого видео, да, вот, и я там сказал очень непопулярную вещь, я сказал такую вещь, что у нашего противника, не знаю, как вот сейчас везде или не везде, но на период времени там первых там 2 лет у них охеренная пехота. Охеренная пехота. И я сказал, что их пехота, на видео, которое попозже выйдет, что у них пехота одна из самых лучших в мире. Но прошло 3 года, и вот сейчас мы можем смело сказать, что наши бойцы на голову выше. Вот сейчас наши пацаны как рубятся, мы можем смело сказать, что у нас сейчас самая лучшая пехота в мире. Насчет вот того, что ты сказал, по итогам того, что я прошел, я скажу, что оборудование, боекомплект, боезапас, оружие, снаряжение у хохлов было великолепное. Кого я брал в плен, кого я там не получилось взять, скажем так, с кем не договаривался, а у них всех как минимум были натовские пластины. НАТОвские пластины, НАТОвская аптечка. Рация, связь. Там Харри, по-моему. ХТРы, о боже, это одна рация стоит 65 тысяч. Одна рация с ключами совсем, это еще дороже. А в танках-то у них какие эти рации, боже мой. Я там облизывался, на вот это все смотрел. Но, к сожалению, ими пользоваться там нам уже не получится. Потому что скажи, 65 тысяч долларов, не рублей, правильно? 65 тысяч рублей. Рублей? Да. 65 тысяч стоила рация. А что он имеет в виду носимое с собой, которое... А, я думал, ты... Не Харрисон, не Блок. Не Блок. Это в танке были. Это я даже на них смотреть не мог, потому что это надо откручивать было. У них система... Что, наверное, Моторолы, да, там какие-то? Или что там было? Да. Вот наподобие Моторолы улучшенной версии. Но, боже, я говорю, это великолепная у них связь была. То есть с любой точки, любая дальность, они все это контролировали. Раньше нас все мы вот сейчас продвинулись, я скажу честно вам, с какого, прежде чем меня ранить, в 2023, где-то в октябре у нас началось продвижение, понимание у людей системы связи. То есть у нас придумали замечательные люди программу Веда, не рекламная компания, придумали эту прошивку, и скажу, что она настолько усложнила жизнь противнику, что он больше нас не может слышать. Нормальное ее обслуживание, великолепное этот. связь между подразделением. Никто а скажи, пожалуйста, Звезда, вот ты говоришь, у них хорошо технически оснащены, так это значит, техника была, связь, вооружение. Скажи, пожалуйста, а что это за бригады, которые на тот момент вам противостояли? Это что, морская пехота была или какие-то были подразделения? Как бы сказать, я не вникал во всех их разнообразия, потому что колоссальное количество ребят разных. Сейчас объясню, почему я вам это говорю. Тактика у них очень интересная была на тот момент. 19 число, 19 октября. До этого были 15-го бои. 19-го. И какая у них тактика? Сейчас расскажу вкратце, а потом расскажу, что было до этого. Тактика простая. А ночью они заезжают техникой, берут технику, распределяют лесополку. Она за время этот все тепло у нее теряется и оставляют там на ночь. В 6 утра начинаются артобстрелы. Все, колоссально. Они прогревают свою технику, завозят туда кучу народу и долой, алло, алло, все, весь народ сборной солянки. Собирают с разных бригад, с разных частей, с разных мест. То есть не сгруппировано это все, но они под единым началом. То есть командир их всех держит везде. И загранотряд прекрасно слышно то, что расстреливают все, кто уходит назад. Все. Для них это великолепная тактика. Поэтому узнать, какая именно бригада против нас была, очень сложно. Ну, а пленные-то что говорили? Я, как там, сейчас повторю слово в слово. Я только призвался, мне дали автомат, причем самое забавное, снаряжение у него лучше моего было. Мне дали только автомат на шивке вот с этими, с российский корабль пошел нафиг, вот самое знаменитое, и всем остальным. Ну, я же говорю, мотивированные были первые составы, это были те люди, которые добровольцы, конечно. Они специалисты были в огромном плане. По крайней мере, как я смотрел, их некоторых подводило оружие. У меня была одна маленькая ошибка, то, что я доверился украинскому оружию. Это потом я себе дал зарок, что больше никогда его не возьму. Я увидел прекрасный пулемет ПКМ американского производства. Ну, он великолепен. Он с, блин, прицелом, все настроен. Все 60 патронов, вставные магазины. Вообще великолепная вещь. Но он заедал каждые 5 пуль. Я не удивлен, почему хозяин умер нечаянно. И автомат мне пришлось разобрать. Но я был очень расстроен. Ну, скажем так. Слушай, а расскажи вот истории боестолкновения. Вот ты говоришь, в плен брал. Вот расскажи вот какой-то бой, где ты в плен взял ВСУшников. Давайте начнем с 15 числа, самый колоссальный момент, 15 октября. Не так много прошло, как вы понимаете, между вторым, когда мы получили, и 15-м, когда мы давали противнику очень нехило уже пропиздоно. Смысл в чем? Мы уже стоим в лесополке, у нас уже батальон организованный, то есть две роты, специалисты минометков сзади прикрывают. И смысл в чем? А так как я связист, я знал все подразделения, где кто стоит, что, где и почему. То есть каждый день ленился, поднимал свою жопу и обходил все. И каждый день, не дам соврать, у нас был корнет. Он герой России тоже посмертно. Он сбивал танки, турист. Великолепный. Каждый день у него как минимум 1, 2, 3 танка. До 15 числа. 15 числа он уже сбил больше 10 танков в туром. Но, к сожалению, погиб. Посмертный герой России. Командир роты 15 числа погиб. Герой России. Тоже оставался. Помогал до последнего парня. Что же произошло 15 числа? Большой наплыв противника. Огромное количество танков, бронетехника противника, БТРы, ПМПшки, все, что только можно было видеть, все там задействовано было. Больше 3 танков заехало в нашу лесополку. 1 в левую, а 2 в правую. 1 танк заехал и уехал. То есть мы не смогли это подбить. Все, которые я говорил до этого, они все погибли. Но смысл того танка, который заехал и уехал, он взял плен снайперов. Несколько наших человек в плен. К сожалению, они не могли ничего противопоставить, потому что к тебе подъезжает танк, наводит на тебя дуло, показательно разрывает одного из твоих товарищей. Дальше, я думаю, понятно, что сопротивление, а еще рядом вооруженные войска, бесполезно. Но в итоге, к концу дня, мы смогли дать бой. То есть все их силы отступили, все, что у них было, мы как могли уничтожили, что забрали. А в тот момент как раз меня и коротнуло. В плане того, что я уже не мог это все выносить. Я сидел на КП вместе со всеми и обеспечил связь. Я слышал танки, которые ехали на мины наши же. Я слышал всех потом. Ну, то есть у меня была полная картина всего происходящего. Потому что ну, соседи, мы, все это прекрасно слышно, я все должен это контролировать. Проблема в том, что я не могу это все носить. Ну, я понимаю, что наши погибают, что это все. Что я делаю? Просто-напросто отпрашиваюсь на поиск наших раненых, погибших, ну, посмотреть, поверить, что... И передаю все свои полномочия своему заму. На этом я больше не возвращаюсь на вот это управление. Я остаюсь вместе с пехотой. Пехота очень сильно пострадала. Командир роты, у него не осталось почти ни одного взводника. Ему дали одного приданного, ведун, командир роты был. Он меня сказал по-человечески: «Звезда, понимаешь, твоя специфика, давай ты мне поможешь с пехотой хотя бы как-то на первое время». Я говорю: «Да без проблем, я останусь с тобой, тут мои парни еще есть, будем контролировать, я буду тебя помогать как могу. Как минимум с замполитом я сойду». Все, в ближайшие дни я организовал связь опять, все настроил, то, что было потеряно. И до 19 числа, ну, я, по крайней мере, походил по всем танкам, проверил всех наших уже удобрения противника, который оставил. Все это проверил, собрал, что самое нужное. И до 19 числа я веселился как... 19 число наступает. За день перехват противника, то, что он будет наступать. То есть мы прекрасно знали, что все, утро настанет, туман, года. Они знали даже то, что будет туман утром. То есть у них полный метеопрогноз, полная ориентация, что будет на вот это все. И что происходит? Я прекрасно все знаю. В 6 утра встаю, начинается минометный обстрел. Ну, так как для меня это уже не про минометный обстрел, я спокойненько меняю ретрансляторы в тапочках, дохожу до ретранслятора рядом с деревом, меня люди смотрят, веселятся. И все. И начинается усиленное действие противника. 3 часа они настолько долбили минометами. Последующие уже начались танки. Сразу больше 5-6 танков поехали на нас. Если там первое определенное количество было их, сразу увидели 13 штук. И все вот это власть начинается. Я вооружаюсь, одеваю бронезащиту. Парни тоже уже начинают на контроль все держать. И у нас как происходит? Определенное количество сидит в окопе, все время выглядывает. То есть смотрит обстановку под минометом обстрелом, чтобы узнать, когда пойдут. Ну и все, и на нас уже пошли танки вплотную. Уже начали принимать бой. Я помогал в то время танкистам, парням с их снарядами, потому что на корнет 35 килограмм примерно весит. А они их выстреливают как семечки. Помогаю им, мы подбиваем танки. Парни ко мне подходят, говорят: «Блин, звезда, мы красавчики, мы подбили танк. Бля, все благодаря тебе, спасибо». Я такой: «Сейчас, подожди, я дам тебе подарок». А у меня затрофейная была подставка. Русский корабль пошел нафиг. Там с рисунком все выжжено, все красиво написано. Я такой: «На, тебе дарю». Отхожу на 3 метра, и больше парня нет. Я чувствую тепло рядом с собой. Это был выстрел танка. Он прилетел ему прямо в голову. Просто бездыханное тело упало. Мы начали прятаться. нашего командира роты, ведуна, как раз в это время попал рядом снаряд, его контузило. На счету это была у него четвертая контузия по счету. Ему колоссально повезло, что он выжил. Ну, что произошло? Он падает в окоп из-за контузии. Мы вдвоем падаем на него, ну, чтобы, по крайней мере, прикрыть. И нас начинает закапывать там снарядами. Он стреляет прямо в окоп, по нам, потому что знает, что мы там. В итоге он отстрелял боекомплект. Мы еле-еле выбрались из этого завала. И все, началась катавасия. Командира роты больше нету. Ну, то есть контузия, понимаете, что восстановиться быстро. А когда это четвертый, это просто желе. Я более-менее понимаю, что происходит. И говорю, я беру командование на себя. Я распределяю, смотрю, где еще у меня. Отправляю всех раненых на правый фланг. Потому что за пару дней я затрофил все горячие аптечки. Все остальное. И там у меня медик. Всех раненых туда, всех этих группиров. И мы начали отражать наступление. Один БТР мы убили, уничтожили ЭГСом. А остальное пехота, которую мы там постреляли в них. В итоге более-менее наша лесополка нормализовалась. История про левую лесополку. Там была другая рота. И там были мои товарищи, связисты, как бы, с моего взвода. Я как бы слышал то, что у них все хреново. А еще слышу то, что одна наша группа, один взвод, попал в плен. То есть командира взвода нету, его ранило, 300-го. Парни там остались, трое ранены. И между ними хохлы. Они слышат голоса хохлов. Я понимаю, что, ну, что делать? Нет, автомат. Беру в рацию, говорю то, что давайте, ребята, со мной пару человек, которые не дрейфят, пойдем помогать этот нашим товарищам. Ну, некоторые согласились, все, пошли со мной маленький отрядик, и мы начали причесывать лесополку. А в то время подоспела наши товарищи со второго. Они подошли к нам в помощь, то есть слишком большой был конец для нас. Как бы они отправили один взвод с 33-м, с парнем. И они не могли организовать между собой взаимодействие. То есть они почти стояли на месте и не могли продвинуться вперед, потому что у них не было такого прям командира. Я командовал именно себя. То есть мы начали двигаться, я начал каждые 200 метров посмотреть по человеку, чтобы держал позицию. И так мы столкнулись с противником. Не знаем, сколько до этого положили, потому что свист пуль был с нами все время почти. Ориентировался я с парнями, которые у нас были между хохлами и нами, выстрелами АГС, точнее, да, АГСом. А, нет, подствольная граната. Мы с калашом стреляли подствольниками, и когда они уже сказали, это вы стреляете, я говорю, да. Ну, давайте прекратите, вы уже рядом с нами. Я такой, все, понял. Я понимаю, что хохлы еще ближе. И все, и мы выходим на тропинку в лесу, смотрим. И хохлы держат оружие, я говорю, ну давайте. Они начинают его складывать. 8 человек, правда их было 9, 8 человек взялось в плен. Добровольно, почти. В итоге всех их поместили в яму, то у них ранены, все остальное, там немного оказали помощь. Как бы товарищи наши. Надо к ним тоже проявлять уважение. И оставил одного человека на охрану. Самое забавное, один охранял 8 человек. Как, спросите, как? Заложил бы, там, что, не могут ничего сделать? А тут самый забавный случай. Этот человек был непростой. Во-первых, был в моем взводе, царство небесное. Во-вторых, он был с НАЗа. А что он просто сделал? Ну что, парни, достает чеку из гранаты. Вы либо мирно сидите, либо мы все тут это все ляжем. В итоге они мирно сидели и слушались его. Мы прошли дальше прочесывать. Все, у нас выходит эта группа троих раненых. Обнимаемся, радуемся между друг другом. Это, как говорю, все, вы давайте на как можно дальше, идите к медикам. Я дальше прочесывать, пока не найду дальше группу нашу. Натыкаюсь на танк. Натыкаясь на еще отряд укропов. Ну, к сожалению, не хотели сдаваться в плен. Не знаю, потому что танкисты, наверное, да, у меня к ним какое-то предвзятое отношение было, поэтому они не хотели сдаваться в плен. К сожалению. И все, и на этом мы встретились с остальной группой наших ребят. И на этом закончилось все противостояние. Потери у нас были, конечно, но у кропов потерь было 3-4 раза больше. И в момент, пока я обчищал последних у кропов, которых я там находил, как раз с АГСом, с автоматом, пулемет этим боролся, меня вызвали этот начальство, чтобы я подсчитывал наших людей. Для меня это было расстройство. Я только нашел нашивки красивые. Ну, вот взялся за эту фигню, значит, надо до конца. Да. И шлем безумный, красивый. Ну, ничего страшного, да? Наверное. А скажи, пожалуйста, Звезда, это получается, ну, уже бои были там, ну, с момента начала СВО, там где-то уже сколько месяцев прошло, где-то полгода где-то, да, наверное? Или... Да. Полгода, да? Вот скажи, пожалуйста. Про там больше. Это, получается, октябрь, это 9 месяцев. А скажи, пожалуйста, а когда появились первые, вот ты же все-таки с техникой связан, я думаю, тебе было всегда интересно, когда появились все-таки дроны, вот мавики и так далее, что вы уже начали эффективно их использовать там в оборонительных каких-то мероприятиях? Вот 9 месяцев прошло, у вас были эти средства или еще? У нас были эти средства, было еще гуманитарки в плане того, что люди понимали, что тепловой мавик просто дрон. Они очень хорошо делают разведку местности. То есть запустил воздух, проверил местность. Тепловой с ночным этим, с ночной оптикой очень показывал хорошо, где кто примерно сидит. Ну вот на этот отрезок времени уже были? Да. Да, но с помощью гуманитарки, то есть очень многое оборудование, это именно люди, которые очень им благодарны, честно скажем, которые все же помогают, как могут, отдают свои кровные ради того, чтобы помочь людям, чтобы они больше выжили и эффективнее работали в плане того, что масс-сети те же вшивут, делают, блин, скидываются на всякое оборудование, присылают гуманитарку. Я скажу, что с 15 числа по 19 числа я выживал только на гуманитарке, чтобы вы понимали, как это произошло, потому что времени что-то готовить, что-то этот у меня не было. А гуманитарка к нам приехала как раз 15 числа во время боев. Половина вот этих коробок осталась не разобранной, а там вкусняшки, консервы, все остальное. Взял, подошел, набрал, поел, все. 4 дня спокойно мне этого хватило, да, и больше могло быть. То есть все благодаря людям. Как бы я ни хвалил или лелеял наш тыл, он не мог бы так обеспечить нас хорошо. Ясно. Ну, надо, кстати, вот в защиту все-таки сказать, что у нас хорошие сухпайки. Вот сухпайки у нас хорошего качества. Не, как бы тебе сказать, если бы ты, не знаю, может, и пробовал, я грешу, украинский сухпайок, американский сухпайок, британский сухпайок, не спрашивай, откуда они у меня появились. Ты нет, я просто, видишь, как, это как бы такая история трофейная, там что-то там такое. Я просто ел сухпайки в разные периоды, в разное время. И были такие сухпайки, допустим, вот там во вторую чеченскую кампанию, да, там то, что поставлялось. Но это было просто какие-то вот слитки каши, которые есть невозможно было. Да, вот. Да. Потом мы были там еще в разных локациях, да. Плюс вот сухпайки, я не знаю, их говорили вроде как это сухпайки МЧС были, которые специальную воду засовываешь, кидаешь туда, ну, специальный состав, и вот он в воде разогревается. Там можно было есть только харчо из жидкого. Все остальное там просто есть было невозможно. Там тоже были слитки какие-то. Вот паёк Министерства обороны, ну, это как бы, ну, нормальная еда из тех, что я ел. Я и в британской армии не служил, и в американской. Но вот то, что вот сейчас... Как бы просто они поставили, дали. Все эти рагу там мясные, шпик этот или что там, ну как бы. Ну, сейчас объясню. В плане того, что я с тобой солидарен насчет российских пайков, в плане экономии, ну, место немного занимают. Если взять украинский паек, это 3 пакета. 3 пакета на один день. Огромных. А у них там первый прием пищи, да. У британских пайков они поменьше пакеты и немного другое это содержание, но опять же, а российский паёк, он просто в одном этом, в одной упаковке, в которой воду набрал и приготовил, ну, короче, можешь делать все, что хочешь. В этом плане, да, наши лучше. Но в плане сытности, я скажу, что украинский паёк, как бы я их ненавидел и презирал, у них вкусный борщ. Там куски мяса вот просто с кулак есть. Ты просто ешь, а там куски вот натурального мяса. Там каша их вот этот с перцем, ну просто, ну... Это блин. Они из кацапов варят его. Это харе, блин. Это мясо не просто. Ладно, если серьезно, хватит про еду. Че вы, когда вы уже наедитесь? Слушай, вопрос, даже пару вопросов. Первый вопрос. Ты недораскрыл тему, вот когда тот герой России, Тимур, о котором мы уже говорили, вот когда его рота попала тогда в окружение, это 1 или 2 октября, чем закончилось, как они выбрались, что тогда происходило? Что ты вкратце об этом сказал, но непонятно, что было дальше. 2 октября, получается, вот насчет роты Тимура. Говорю же, на них ополчилось вот это все войско, которое, ой, не буду говорить, злобное. И получилось так, что, опять же, эффект неожиданности. Тимур принял правильное решение распределить людей и попытаться их расфасовать, чтобы они смогли сбежать. То есть он понимал, что сейчас в окружении, вести бой с ними, с превосходящим силам противника, это как бы самоубийство. И по маленьким группам он начал людей выпускать, ну, пытаться найти лазейки между вот этим окружением. И несколько раз, говорю же, вызывал огонь на себя, потому что, ну, были такие ситуации, когда, ну, просто колоссально, просто, можно сказать, везением он спасся оттуда. И в тот момент как раз еще на помощь приходило 100, ну, наши товарищи-соседи и первая рота. И получилось так, что они попали как раз в этот, попытались воткнуться в окружение и получили колоссальный огреб и вернулись обратно. Как бы это было, не буду оспаривать решение начальства свыше, но переть туда маленькими силами на огромное войско, это было не самое разумное. Ну, получается, тем не менее, через брежи вот в этом кольце окружения Тимур смог роту свою частями вывести, правильно? У них еще были 2 танка, самое забавное, что мне понравилось. Один танк вообще не стрелял, а второй только ездил. Ну, это тоже неудивительная история. Ты пальцем в операцию. Да, да, танки не стреляют, танки без связи, это все как бы, ну, это нормально. Скажи, пожалуйста, вот смотри, вот ты, будучи связистом, да, и в твои задачи входило отвечать за связь, чтобы связь была идеальна во время боя. Но так получилось, что ты переместился в пехотные подразделения там, да, и вообще возглавил там все и управлял боем. Вот скажи, пожалуйста, вот смотри, ты уже очень долго воюешь. На твой взгляд, как профессионал, не профессионал, а теоретика, потому что у тебя красный диплом и золотая медаль и пурпурное сердце, а профессионала, который сам все видел своими глазами, вот на что бы ты обратил внимание? Вот что улучшить можно? Вот так, чтобы прям вот идеально все получалось. Вот, личный состав, технический, вот, что, вот какие моменты тебе показали, что вот если бы вот это у нас было, мы бы вообще бы, короче, классно воевали. Насчет именно связной тематики, как бы сказать, если бы мы были на уровне, который сейчас у нас стал, у нас бы были Кюрасаны, у нас были бы ретрансляторы, у нас была бы вот эта же программа обеспечения ВЕДА. У каждого бойца было понимание, что именно радиостанция ему нужна, и он купит за свой счет, потому что жизнь дороже. Кроме этого, меньше использования бойфенгов. Очень большую роль сыграло то, что пользовались открытыми каналами связи. Прослушать эти каналы — это 3 секунды. Найти, через которые подаются, услышать разговоры на тот момент не составляло даже труда. Кроме этого, очень большая проблема, опять же, с теми же азартами. Колоссальное количество, как я и говорил, было в Харькове перед тем, как они были на Херсоне. Они были потеряны, утеряны, уничтожены. Связь, азарт, он как бы представляет собой отличную связь, я назвал, если уметь им пользоваться. Но прошивка тогда не позволяла его скрыть. Вот сейчас прошивка намного лучше, она хотя бы немного уже более защищенная. Но опять же, на тот момент, когда начало боевых действий, мы были не готовы по связи колоссально. Давайте напомним о том, что Та-57, это 57-й год, а мы до сих пор этими тапиками пользуемся. Коммутаторы, которые Та-02, П-380, он не предназначен для настолько полевых выходов, в плане того, что, как бы сказать, он хороший сам по себе, но ему нужно обеспечение электричеством, зарядка, все остальное. И кроме этого, если хоть один провод замкнет, начинает вся аппаратура барахлить. У нас не было такого, что именно связь пытались как-то восстановить или улучшить. То же самое ПК-каратник. Мы можем сейчас посмотреть на вот этот ПКПО 3.0, да? Улучшенная версия. А чего бы сразу ее не сделать? Почему для этого понадобились именно военные действия? Все прекрасно понимали. То же самое про связь. Пока петух в жопу не ужарит, никто не будет действовать в таких планах. Хорошо, по связи. Со связью понятно, да, такая история сложная. А вот вообще, вот бой, чего не хватало, на что бы ты делал акцент, да? Вот смотри, вы участвовали в оборонительных боях, да, вот противник, значит, атаковал. Там у противника для оборонительных боев уже на тот момент у них была стугна, да, выносная. То есть управляешь с пульта, ракета стоит дальше, да. Вот ты говоришь, что были ребята-туристы, которые поражали много техники, но в итоге они погибли. Да, выполняя свои служебные обязанности. Вот, допустим, подобные ПТУРы улучшили бы ситуацию, не улучшили. Как вот во время боя, что вот необходимо было? Ну, как бы сказать, улучшенная техника, да, можно работать с чем угодно. Один именно специалист могут из говна и палок, ну, изменить ход событий и всего остального. Напомню об этом. Именно не хватало специалистов. В плане того, что, опять же, Корнет с помощью вот этого тура мог поражать 10-15 танков, но обычный человек может намного меньше. И, опять же, все дело в профессионализме. Улучшенная техника, да, согласен. Иногда помогает, упрощает задачу. Но, опять же, она та же самая функционал имеет, какой изначально придумано до этого. То есть, согласитесь, как бы нужно только для боевых действий иметь автомат для именно простого рядового пехотинца. Автомат, средства связи и в лучшем случае, может быть, еще противотанковые средства, там, одноразовые трубы и все остальное. Ну, все. И именно, если он специалист, он справится с задачей намного лучше. Но можем нагружать нас, да, я спорю. Улучшать все, больше нагрузки делать. Но, как нам всегда все это мне нравилось, надо носить бронежилет постоянно, да? Но никто никогда не задумывается о том, что спина отвалится уже через неделю. Ты носишь на себе нагрузку больше 20 килограмм. Я уже молчу о том, что у тебя еще полный боезакомплект, у тебя еще несколько рюкзаков может быть. И все же это дает на твой организм нагрузку. В конечном итоге ты же согнешься. Надо делать акцент на упрощение всего этого. Кстати, видел вариант один из, не пробовал, конечно, сам. Создали экзоскелет для ног. И он именно облегчает полностью вес бронежилета и всего, что на нем находится. Колоссальное решение, реновация. Опять же, самое печальное, опять же, мне кажется, в России очень много, много умных голов, очень много специалистов, изобретателей. Но что их всех давит и давило, это всегда коррупция. Давайте вспомним тот момент, когда очень много генералов сейчас до сих пор сидят в заключении из-за того, что именно они теряли колоссальные деньги. А если бы эти деньги направить на простой народ, который бы сказали, изобретите нам то-то, то-то, или сделайте это, то одной трети вот этих денег, которые они украли, хватило бы на революцию в вооруженной сфере. Ну, сейчас, кстати, справедливости ради стоит отметить, что есть перемены, и сейчас очень много, причем в регионах российских проводятся разные там как бы форумы, там собрания, вот как раз-таки Кулибиных. И вот мне на некоторых мероприятиях подобных довелось участвовать. То есть там люди, вот, которые какими-то разработками, которые могут помочь армии, занимаются, вот они приходят на выставку, это устанавливают, все там с ними общаются, и те, которые подтверждают свою компетентность и эффективность, они получают гранты. И вот у нас друг как бы есть, создатель как раз-таки дрона, FPV-дрона «Упырь». Ты, наверное, слышал об этом дроне. Вот. «Упырь». Они вот вплоть до того, что президент на контроль поставил, им создали целый завод, Урал-дрон-завод. Вот, то есть они создали дрон, он оказался очень эффективным на фронте, в итоге их заметили и выделили финансирование. И они сейчас их просто в таких промышленных масштабах штампуют. Вот, и не только, там они сейчас создали аналог Бабы-Яги, они там, короче, развиваются. Ну, там на самом деле дронов этих много, там есть же и ВТ-40, Владимир Татарский 40. Да, просто к тому, что вот пример того, что вот люди сами в подвале на коленке начали их делать, в итоге их заметили, сейчас у них целый завод. Я вот к этому. Вот, это, кстати, админы канала «Повернутые на войне». Вот, поэтому, в принципе, есть, просто не все могут о себе заявить. Не все могут, некоторые стесняются, некоторые, вот я с некоторыми общался, и они как бы, вот мы создали вот такую штуку, как бы, отрекламируйте нас. Я говорю, окей, а в бою она прошла, но я в технике не шарю, вот вы что-то создали и так далее. Давайте вы это апробируете вот в бою, как бы, вот бойцам дадите на какой-то участок там с вашего региона. И вообще без проблем, конечно. Они такие, нам для того, чтобы что-то создать, нужны деньги. Ну, а как вам поверить, что ваша вещь рабочая? Потому что со многими сталкиваешься, вот, которые говорят, вот мы вот создали такую штуку, а я говорю, так, это, такая штука уже на Алиэкспресс продается там, ну, очень много лет, как бы, да, вот, или там еще там что-то, да, ну, поэтому здесь тоже сложный процесс, на самом деле, вот эти все, очень сложно, когда на фоне белого шума, потому что очень многие заявляются. Вот, смотрите, я придумал, как вот можно повесить камеру к себе, на, там, допустим, экран на шлем, камеру на мушку и из-за угла окопа смотреть, как бы, кто там есть за углом или нет. Вот я изобретаю, говорю, так, ну, что ж, в смысле ты придумал? Это много лет назад уже придумано, это все, ну, как бы элементарно, как бы, тут ничего такого, да? И вот понятно, на фоне этого белого шума определить действительно стоящую разработку тоже бывает непросто. Поэтому, если, к примеру, есть кто-то на примете, нужно как бы людей, ну, и где реально что-то, вот, бойцы тоже должны понимать. Вот приехал какой-то волонтер, говорит, смотрите, ребят, я для вас изобрел вот тут какой-то, к примеру, специальный порошок или мазь, который мгновенно затягивает раны и останавливает кровотечение, да. То есть это апробировали в бою, надо сказать, слушайте, вот там есть чувак, он классные вещи делает, да. То есть это все на горизонтальном уровне, надо, чтобы все участвовали в этом. То есть, если где-то кто-то услышал, вот мой сосед там это делает, значит, надо всем рассказать, участвовать в популяризации этого соседа, чтобы его разработку увидели. Потому что, ну, с этим есть некоторые сложности. Да. Да. Даня абсолютно прав по поводу горизонтальных связей. Оно, в принципе, так и распространилось. Просто на уровне бойцов, которые смотрели там, как делают их соседи, брали и делали то же самое. Или смотрели, как делает противник, и делали то же самое. Но просто у меня вот всегда лично вопрос, что есть специально обученные люди, которые все долгое время получали за это зарплату. Они должны были смотреть, что делают конкуренты, что производят конкуренты. Они должны были изучать боевые действия, да, которые происходили до вот этого конфликта. В Карабахе, там, в Ливии. Почему, когда ЧВК «Вагнер» воевали в Ливии и по ним первым применяли эти «Байрактары», да, этот опыт никто не изучал. Только приезжали, забирали, значит, БПЛА, американские эти риперы, которые они сбивали с панцирей и увозили, да? Почему никто не писал методики, как это делать? А. Не приглашали бойцов ЧВК «Вагнер», да? Не изучалось вообще ничего. То есть, когда только столкнулись... Это фигня, как бы. Вот намного вопиющий случай. Это то, что на Донбассе мы применяем беспилотники, дроны, ну, квадрокоптеры для разведки, еще с фантомов третьих, еще со времен обороны Славянска, с июня 2014 года. Потом с 2015 года применяем квадрокоптеры для сброса гранат на обученные, кто получают зарплату. Да? Нужно смириться, они не справились. Нет, братан. Забудем о их существовании, не надо действовать на результаты. Нет, все. Понимаешь, вот смотри, вот они не справились, давайте про них забудем, и пускай они служат дальше, и потом они становятся адмиралами, и они потом еще будут решить проблемы. И они потом еще будут преподавать в академиях, готовить молодых офицеров, понимаешь? Если мы наказывали коррупционеров за то, что они брали большие деньги с бюджета и воровали, и слава богу, там сейчас пришел новый министр, и их сразу заключили многих под стражу, то вот с этим тоже надо разбираться. Кто за это отвечал? Почему аналитику не вели? Однозначно нужно разбираться, есть прокуратура и так далее. Я тебе не к тому, что их нужно понять и простить. Я тебе к тому, что не нужно на них уже смотреть в том плане, что есть специальные люди, пусть занимаются. Нет. Они не справились, представь, что их нет. Надо решать вопрос, как бы, значит, по-другому, не рассчитывая на этих специальных людей. Я вот об этом говорю. И вот, в принципе, горизонтальные связи дают такую возможность. И в плане Кулибиных и так далее. Вот. Поэтому я думаю, что понемногу это все, ну, наладится. При этом недавно мы как-то на одной из ЦИПС обсуждали, в украинском сегменте опубликовали радиоперехват, где один из наших бойцов, я так понял, перехватили аудиосообщение. Он другому бойцу из там, другого подразделения делится опытом, как они борются с беспилотниками противника. Он говорит, у нас есть специальные FPV-дроны, которые могут дальше лететь и дольше, потому что без груза, которые выполняют функцию разведчика. Они, он говорит, пролетают вдоль посадки и фиксируют везде ретрансляторы, как для FPV-дронов, так и для DJI, которые разведку проводят. И говорит, мы их отмечаем, и потом мы по ним наносим огневое поражение. И говорит, очень сильно, там через 4 дня ты понимаешь, что на какое-то время небо уже не за противником. То есть вот такая вот тактика. Вот я репощу постоянно маленький канал, где ведут непосредственно операторы FPV, бездушные он называется. Да, да, они да. В одной из бригад полностью выбили эти трансляторы. И там они еще прикалываются, выкладывают постоянно видео, где эта бригада противника постоянно обращается, значит, к людям, чтобы им привозили эти ретрансляторы. Они привозят, они их выбивают. Они привозят, они их выбивают. У них там такой челлендж, как бы, вот. Поэтому на нашем горизонтальном уровне все ясно, но этого мало. Нужна же система. Да, да, партизанщина войну не победит. Только система может это сделать. Но, тем не менее, партизанщина помогает системе меняться в лучшую сторону, что также мы наблюдаем. Вот скажи, пожалуйста, Звезда, вот если конфликт будет продолжаться, да, или как Даня говорит, что он не будет заканчиваться никогда, вот тем людям, тем ребятам, тем там, добровольцам или недобровольцам, а мобилизованным, или просто те, кто там молодые офицеры, заканчивают каждый год вузы, да, тем более сейчас по какой-то ускоренной программе там постоянно вот пишут ребята, что они уже все, идут в войска и так далее. Что вот ты, как человек, как профессионал, который уже, ну, такой, скажем так, закалился в боях, что бы ты мог им порекомендовать, вот, когда они прибудут войска и вот, возможно, столкнуться с теми вещами, которые ты видел? Ну, как бы сказать, все зависит от специфики, смотря куда он пойдет. Во-первых, начнем, давай, допустим, с низшего звена, с простых обычных ребят, которые только пришли. У меня как раз был очень колоссальный опыт, когда только в нашу бригаду ввели добровольцев, ну, мобилизованных. Для меня это был немного колоссальный шок, что они не понимают, куда они попали. Во-первых, надо осознавать, это война. Специальная военная операция, буду точен. Не война. Они должны понимать, что они находятся на грани жизни. То есть в любой момент она может закончиться. Они должны понимать, что первое, что спасает самого утопающего, это действие самого утопающего. Хотят выжить, учите медицину. Первую помощь, оказанную самому себе, намного больше шансов, что вас спасет. Надеяться на авось, на кого-то там, что придут медики откуда-то там, сейчас это очень сложно. Должны люди понимать прекрасно, что есть такие красные, зеленые, желтые зоны. И красная зона стала настолько огромной, что медики, как говорится, не могут во всей этой зоне оказывать колоссальную огромную помощь. Это даже не их задача, не их специфика. Они должны оттуда вас только унести и отправиться в другой зоне. Но вы же истекаете все это время кровью. Те же понимания, что вам дано время. Дано время, надо его не тратить просто так. Вот просто какой-нибудь, блин, пример к этому. Ты просто сидишь, ты даже не знаешь, чем заняться. А ты просто возьми книгу. Возьми, почитай про первую помощь, оказание ее, почитай о видах вооружения, пойми, что тебе может дать. Научись чему-нибудь новому. Пойми, зачем тебе нужна связь. Простые переговоры, зачем, как они ведутся. Почему не надо в эфир все время что-то лишнее рассказывать? Не надо рассказывать о сгущенке, о том, что тебе ее не хватает или что. Почему это запрещено? Ты должен снова хотя бы... По азам, по минимуму, если ты в военную сферу хочешь забраться, ты должен знать. Ты должен знать не только свою профессию, ты не только пехотинец. Ты должен понимать, что у тебя более крупный обзор. Если ты находишься на должности простого рядового, ты должен знать обязанности выше. Да, должен вообще стремиться к замком взвода. А замком взвод отвечает уже как минимум за группу людей. Ты должен понимать, что... В будущем и ты будешь отвечать, если ты хочешь расти или ты хочешь проявить себя. Ты не должен стоять на месте. Ты можешь притвориться вальником, и это тебя жизнь погубит. Посоветую, не жалей денег. Всех денег в мире не заработаешь, да. Может быть глобальная проблема, да. Но если ты едешь именно во время действия, понимая, что, например, в том же Вайбере себе аптечка стоит, ну, 1700 токен пульмона, это какой-то уже сигнал, что что-то не так. Средняя аптечка минимум будет стоить от 5000. Хорошо оказать себе помощь. Ты должен понимать, что чем больше ты на себя потратишь, тем больше ты вариант выжить. Да, а если ты старый опытный вояка, который скажет, а нахрен мне это, я все в бою наберу, не всегда получается так, что все, что ты хочешь набрать, есть у противника. Те же бронеплиты у противника, они могут быть пробиты. Даже аптечка может быть послушана. Надо надеяться на себя, а не на лось. Да, затрофеить можно много. Да, много можно забрать, но опять же, не все будет качественно. И в последнее время я вижу, что трофеи сложнее. Они делают такие подлянки, что ты можешь перевернуть труп, и на этом твоя жизнь закончится. Надейся на лось. Это нет. Дальше идут специалисты, то есть уже более обученные. Если твоя специфика, допустим, как у меня связь, ну что тебе лень почитать против твоих любимых противников, которые тебе и глушат эту связь? Пойми, как они работают, что они делают, зачем это и почему, как, к примеру, надо все организовать. Да, иногда вообще невозможно ничего сделать, когда полностью глушишь что-то. Ничего, но опять же, есть свои проекты, есть свое это, и ты должен примерно понимать. Ты должен вникать в то, что надо знать больше, чем ты. За 5 лет обучения, я скажу так, что дают только тебе в долгу основы, чтобы ты должен был понимать, что тебе надо думать самим. У меня был замечательный начальник штаба, Кураж, он меня начал должность года. Выполнять простой сержант. Простой сержант справится с людьми. Он может выполнять обязанности и все остальное. Обученный хорошо сержант. А офицер нужен для того, чтобы думать, предугадывать, ставить задачи и смотреть в картину. Не узко мыслить. То есть ему сказали, есть, я нет, так не должно быть. Ты должен предугадать, например, что задача так поставлена, как я могу вот так сделать лазейку, что могу тут сделать, что, как это улучшить, предложить даже в крайнем случае нашему начальству, что можно делать это проще или получше. А что иногда, вот самое противное в армии, закон выше на начале. Я тебе сказал, значит, делай так. Не всегда так получается. Все же. Надо преодолевать вот этот барьер, вот эту стену, и все равно долбиться до конца. Как бы это ни было, все же ты должен сказать себя. Второе, никогда не стремись к высоким погодам, когда не этот, если специалист. А специалистов держит. Если ты показываешь отличные результаты, ты будешь это, ты что это важнее, карьера, идти куда-нибудь в штаны, это, или куда-то идти пытаться, или жизни людей. Я прекрасно понимаю, связисты могут уйти с 40 лет на пенсию старлей. Да, старлей, обидно, да, такое звание, но когда ты понимаешь, что на твоем счету не одна спасенная жизнь, тебе это приятно согревает душу. Да, можно стремиться, можно показывать там, ну, я в штаб пойду, освободил с должности какого-нибудь писаря или кого-то там, и я уже там на майора и выше прыгну. Но она тебе не поможет, она не спасет людей. Если ты связал свою жизнь с армией не ради каких-то заслуг высоких, то будь добр, терпи. Но, опять же, иногда бывают случаи, что ты, да, можешь идти постепенно и в этой же связи и сфере. Но это будет очень тяжелый и трудный труд. Следующее. Ты должен разговаривать. Ты должен уметь не только своим взводом управлять. Взвод тебя поймет. Иногда простит, иногда подсобит. Но ты должен уметь разговаривать с ближайшими соседями. Ты должен уметь общаться с ротами, со взводами ихними. Ты должен уметь общаться с начальством, со всеми. Зачем это надо? А чтобы понимать вообще общую картину. Ты должен понимать, что так настроено, те-то, то-то могут сделать, тем-то как-то можно подойти. В плане того, что до ранения я всем вдалбливал одно и то же. Надо купить радиостанцию за свой счет. Нас не обеспечен, да. Но я им вдалбливал то, что жизнь их дороже. И поток через меня проходил больше 70 радеев в месяц. То есть я смог убедить, я не стоял на месте, я мог сидеть на своем пункте, спокойно просиживать задницу, спокойно отвечать там, на сообщения. Нет, я выбрал походить по всем, с каждым пообщаться и объяснить им, зачем это надо. И через меня потоки были по 70, по 80 в месяц рации. То есть люди начали понимать. Минимум после моего ранения люди поняли, для чего нужна связь. И как минимум у всех теперь есть по одной радиостанции, а у некоторых даже по две. Они стали понимать, для чего это все. Так, что еще могу посоветовать? Учить основы. Ну, это все. Управлять людьми. Никогда не показывать страх. Страшно, боязно, да. Но если ты покажешь это ребятам, которые смотрят на тебя вот такими круглыми глазами и говорят, командир, ты же командир, что нам делать? И ты такой, а я не знаю. Они тебя застрелят. В лучшем случае застрелят. Потому что дальше будет позорно слышать о том, что ты в этот момент сдрефил или струсил. Нет. Держи свою очко в яйца, что-то сделай, приди в себя и понимаешь, что ты для них показатель. Надо идти в бой, надо их успокоить на арене. Сделай как-то, чтобы они перестали психовать. Так что тут своеобразный момент. Научись быть командиром. Ты получил звание офицера, Путин. Соответствует. По крайней мере, раньше офицер был не за должность, которую можно было сказать, блин, он офицер, он истинный этот, и гордились. Сейчас много все ушло в утиль. Не так все гордятся офицерами, много начинают вот этой ереси о том, что все вот ими будут. Но уже стараемся, по крайней мере, старые принципы вернуть, чтобы это было гордо звучало. крайней мере, для детей, для всех остальных, чтобы они, когда росли, они бы хотели в эту профессию. Они понимали, что, блин, офицером быть это почетно, это я могу показать себя, я могу что-то изменить. То есть, не все это сейчас понимают. Сейчас блогером я стану, я буду зарабатывать много. Все, мне что надо еще для жизни? Я видел, это, как... кстати, это нам комплимент был. Да. Давайте начнем с того, что вы не простые блогеры, которые просто так этот зарабатывают много. Вы тоже имеете свой жизненный опыт, причем колоссальный, как я думаю. Как минимум, если кто-то ел в Чечне пайки в те времена, я думаю, он не просто там на прогулке был. Так что давайте не этот. Все же не вы ведете как бы правильно политику в плане того, что вы освещаете людям и не корчите рожи или что-то такое делаете. Те же Дани Малохина, все вот эти звезды, голая вечеринка, вся вот эта катавасия, да? Вы же в ней не участвовали, надеюсь? Слава богу. У нас свои вечеринки. Нет, на самом деле меня туда просто не позвали. Ладно. Но смысл в том, что есть разные виды. Опять же, вы это делаете не ради денег. Вы же делаете это из-за того, что у вас душа лежит к этому. А люди, которые стремятся именно заработать, именно идут в эту сферу и теряют рассудок. Они стараются походить, вылезать. Они пытаются влиться в общество, чтобы нравиться им. Я тоже стал офицером. Ладно. Я стал офицером. Мы вообще никому не хотим нравиться, мы наоборот. Нас постоянно забрасывают камнями и конями. Боже, а сколько в меня-то забрасывали камнями-то? Особенно после того, что я сделал. Да, я был список номер один у хохлов, по крайней мере. Смысл в том, что... Звезда, вот у меня вот лично вопросов нету. Я вот все, что меня интересовало, я для себя как бы выяснил. Я не знаю, наверное... Простым, может быть, людям, которые немножко, может быть, не в теме, там просто слушают, потому что им, как некоторые пишут, нам засыпать хорошо, когда вы разговариваете. Может, им было не совсем интересно, но я для себя определенные нюансы выяснил, да. Я не знаю, есть ли вопросы какие-то у Дани? Не, все предельно, в принципе, ясно. Я думаю, что наши подписчики, наши зрители, у кого будут вопросы, напишут в комментариях. И, может быть, тогда еще раз звезду пригласим, и он на них ответит. Но в целом все понятно и очень интересно. Да, и по хитонскому направлению было более чем понятно. Да, звезда, спасибо тебе огромное, что ты уделил там огромное количество времени своего личного, между того, чтобы там отдохнуть, там что-то поделать, просто выспаться. Да? Ты посвятил его, значит, нашему видео. Спасибо тебе за это большое. Будем тогда прощаться. Да. Спасибо за то, что слушали, задавали вопросы. Как минимум, чтобы вы понимали, раненым бойцам и всем остальным иногда интересно пообщаться просто по душам о том, что произошло и было. Было приятно вас увидеть, было приятно, что вы меня слушали. И, как я понимаю, если вы затратили мое время, компенсируйте мне какой-то там сисечкой, которая у вас там есть. Нет, это без вопросов, все. Я думаю, что мы дополнительно попросим поставить сисек под это видео. Всем всего хорошего, спасибо большое, увидимся. Все, да, всем пока, друзья.